предоставим. Чего бы ты захотел?» «К жене, к Груни», — без колебаний ответил Ваня. «Соскучился я по ней». «Эх, чудак какой!» — жалеюще усмехнулся Павел. «Бунтует кровь у тебя. Но ничего, наживетесь в власть, еще и нацарапаетесь. Женская любовь, что роса утренняя». Пыхнул ветерок, и нет, ее обсохло. «А у нас не так. Ласковая она у меня, Груня-то», обхватив колени руками, тихо и как-то особенно проникновенно сказал Ваня. «Может, спортится, не знаю, а сейчас дружно живем, бережет меня, пылинки сесть не даст». В слезах заходилась, как в тайгу собирала. «Зря я поехал. Лучше вокруг дома работал, либо на постройку железной дороги ушел. Как вздумай о Груне, жалко станет. Вроде не жена она, а еще роднее». «А знаешь», — вдруг повернулся на локоть Бурмакин, — «верно ты, парень, сказал. Смеюсь я над такими, как ты, издеваюсь, дескать, зря вы себе голову закрутили, затуманили. Не любовь в бабьем сердце, а так муть одна, как в реке весной, а к осени устоится и нет ее, водица холодная останется. Ты или другой ли, женщине все равно, обмануть, посмеяться над тобой ничего и не стоит. Где ж такую любить? Ты вот хорошо сейчас сказал, коли жена не только жена тебе, а роднее еще, душу твою в тебе поймет, то и любовь будет другая, хорошая. Только где же такую любовь на свете найдешь? Видать, повезло тебе, Ванча». «А ты разве не женат, Павел?» — спросил Ваня, почувствовав к нему еще большее доверие. «Нет», — угрюмо ответил Павел. «Потому и не женат, что настоящую любовь почуять еще не могу. Был у меня, парень, трудный случай в жизни один. Сейчас рассказывать не стану, а так бывало с другими девчатами и поговоришь. Ну что ж, отойду, подумаю. Нет, не пришло еще. Чужая, не моя. Не веет от нее теплом для меня. Будет так озорство одно. А я не хочу. Противно мне. Вдруг придет когда-нибудь хорошая любовь. Чистоту соблюсти я должен. Все жду, не женюсь и не балуюсь», — глухо добавил он. «А скучно одному-то, Павел, а?» — вовсе смирев спросил Ваня. «Не скучно, а пустынно, холодно», — пуще сдвинув брови, ответил Бурмакин. «Вот как ей», — указал на реку, — «бежать в горах темно и безрадостно». Митричка пошился у лодки, вытаскивая из-под брезента красноголовую бутылку. «Выпьем, что ли, на радостях?» — подмигнул он, возвращаясь к костру. «За счастливое плавание!» Глава 16. Позади остались еще два порога — Косой и Сокол. Митрич никак не соглашался сидеть на брезентах. В изголовье порога он высаживался на берег, и пока Павел, посасывая трубочку, соображал, в какие ворота удобнее проплыть, бежал, прыгая по камням вперед, к подпорожью встречать лодку. «Способнее Павлуша спущать порог, полегче будет загружена лодка-то», — убеждал он Бурмакина, стараясь показать, что вылезает на берег не от страха. «Ясно», — кривил губы Павел, — «вообще тебя жаль на лодке вести. Пустить бы вслед за ней самосплавом». Пустоплесье тянулось бесконечно. Горы давили своим однообразием. Склоны хребтов на левом берегу Чуны были покрыты темной пихтой и кедрачами. Правый берег краснел вершинами высоких стройных сосен. Река становилась все уже. Хребты надвигались теснее, громоздились все выше и круче, обрывались изрытыми дождем и ветром утесами. Вода плескалась в изъеденных временем расселенных и впадинах, облитых ржавыми подтеками. Над рекой стлалась густая пелена синего дыма, пахло горечью, где-то вблизи горела тайга, багровое, будто распухшее солнце, раскинув по небу паутину лучей, дрожало в густом смраде, над вершиной горы.